Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 18 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Парламент одобрил инициативу президента о референдуме по Конституции. Итоги минувшего года подводят в Министерстве социального обеспечения НКР. Итоги года подводят в Арцахском научном центре. Итак, подробности новостного блока. На повестке дня вчерашнего пленарного заседания парламента НКР стоял вопрос об одобрении инициативы президента по вынесению на референдум проекта новой конституции. Урагаркаин харц ворпес айписин арачаргвел Арцахи ханрапетության самանադրության նախագծի մասին հարցը հարցի քննարկումը սկսել է самանադրությամբ եւ օրենքներով նախատեսված կարգով 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ին իստում եւ այդ օրը հարցի քննարկումն ընդմիջվել է подгамаворների ու խմբակցությունների առաջարկությունները ստանալու նպատակով. Проект представил полномочный представитель президента по вопросу конституционных реформ в парламенте министр юстиции Арарат Даниилян. Он сообщил о том, что от депутатов поступило 184 предложения, 30 из них учтены в переработанном варианте конституции. Ընդհանուր համադրության նախագծի վերաբերյալ ներկայացվել են 184 առաջարկություններ, առաջարկություններից ընդունվել են 30-ը. Далее состоялся обмен мнениями. Фракции «Национальное возрождение», «Армянская революционная федерация Дашнак-Цутюн» и «Движение 88» рассказали о своем участии в подготовке проекта Конституции, вместе с тем указав на несогласие с рядом принципиальных моментов и высказались против представленного проекта. Հայդաշնակության Արցախի կառույցն այդպես էլ չհաջողվեց սեփական համոզմունքներն ու ընկալումները դարձնել ինչպես մասնագիտական հանձնաժողովի, այնպես էլ քաղաքական գործընկեր կուսակցությունների դիրքորոշում։ Ընկալելով ստեղծված իրավիճակը եւ գիտակցելով երկրի ապագայի հանդեպ մեր պատասխանատվությունը, Դաշնակցություն խմբակցությունը ներկայացված համանդրության նախագծին քվեարկելու է դեմ։ Проект новой конституции поддержали фракции «Родина» и «Демократия». Արցախի համանդրության նախագիծը պատրաստ է ներկայացվելու մեր ժողովրդի դատին, վերջում ասեմ, որ ժողովրդավարություն խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու Արցախի համանդրության նախագծին։ В итоге голосования парламент одобрил инициативу президента о вынесении проекта Конституции на референдум. Из присутствовавших 28 депутатов 20 проголосовали за, 7 против, 1 депутат воздержался. Քվեարկության արդյունքներով կողմ 20, դեմ 7, ձեռնպահ 1. Ձայների այսպիսի հարաբերակցությամբ համանդրության նախագիծը արժանանում է հավանության եւ այն ներկայացում է հանրապետության նախագահին հանրակրեի դնելու առաջարկով. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Министр труда и социальных вопросов НКР Самвел Аванесян сообщил СМИ о том, что в 2016 году министерство продолжило политику, основные цели которой закреплены в действующих программах. Кроме того, в сотрудничестве с другими государственными структурами была проделана работа по размещению населения, эвакуированного из Мартакерта, Талиша, Матагиса и других населенных пунктов, пострадавших в результате апрельской агрессии Азербайджана. В 2017 году в сфере социальной социальной защиты будут продолжены работы по реализации реформ в пенсионной сфере, сферах занятости, инвалидности и внедрению интегрированных социальных услуг. Будут продолжены также целевые программы по решению проблем занятости пожилых людей, инвалидов, детей и женщин, а также улучшению демографической ситуации, мониторинге этих программ и их оценка, сказал министр труда и социальных вопросов НКР Самвел Аванесян. Министр сельского хозяйства республики Арам Мехоян заявил республиканской газете «Азат Арцах» о том, что 2016 год действительно был беспрецедентным, свидетельством чему является валовой урожай зерновых – более 150 тысяч тонн. И это в том случае, что на сферу негативно повлиял фактор апрельской войны. Почти два месяца землепользователи-механизаторы находились на боевом посту. На высоком уровне прошел праздник урожая, который тоже был беспрецедентным по своим показателям. 2016 год стал своеобразным водоразделом, когда мы начали плавно переходить от традиционных принципов ведения сельского хозяйства к современным технологиям, формам и методам. В центре внимания министерства в 2017 году будут находиться вопросы применения севооборота, выращивания новых яровых культур, развития овощеводства, формирования и внедрения в сельском хозяйстве новой культуры производства, сказал министр сельского хозяйства НКР Арам Мехоян. Как сообщил республиканской газете «Азат Арцах», директор Арцахского научного центра Степан Дадаян, в 2016 году у коллектива центра были определенные достижения, завершены 4 научные темы. Продолжалась работа по пополнению книжного фонда научной библиотеки центра. Предпринимались меры по обновлению и укомплектованию материально-технической базы. С целью улучшения условий организации научных работ было выделено дополнительное помещение в том же здании. Ожидание от 2017 года у Степана Дадаяна следующие. Запланированная защита одной кандидатской диссертации, издание 7 монографий. В новом году центр наладит изготовление заквасок по рецепту научных сотрудников из штаммов карабахских кисломолочных бактерий. В 2017 году ждем новых результатов от 11 научных тем, из коих 8 по естественным наукам, 3 по армяноведению. Все темы нацелены на социально-экономическое и духовное развитие страны, сказал директор Арцахского научного центра Степан Дадаян. 2016 год был успешным для Степанакертского центра культуры имени Шарля Азнавура. Об этом сообщил СМИ директор центра Армен Овсепян. Удалось проявить большую активность не только в традиционной концертной деятельности, но и в реализации учебных программ. С 2016 года по разрешению Министерства культуры в центре были открыты классы танца и песни, преподавание в которых ведется по учебным планам. Основная функция центра – это концертная деятельность. В течение года часто проводятся концерты, причем организованные не только силами самого центра, но и совместно с другими творческими коллективами города. Большую важность я придаю пятничным концертам, организуемым в летний сезон во дворе центра. Мы намерены организовать концерты и за пределами страны для армянских общин. У нас есть уже предварительные договоренности с рядом армянских общин России, сказал директор Степанакертского центра культуры имени Азнавура Армен Овсепян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.